Весь дом благоухал свежим воском. И гостья поэтому заключила, что баронесса должна быть хорошей хозяйкой. В этом доме все блистало чистотой. И можно было где угодно провести рукой в белой перчатке и не обнаружить ни пылинки. Это впечатляло и даже немного волновало. Кают-компания, отделанная таким же темным деревом, как и вестибюль, была более уютной. Здесь ощущалось присутствие человека действия, моря, приключений и кипучей жизни. На письменном столе смешались в веселом беспорядке компасы, карты, бумаги, трубки и гусиные перья, вокруг лампы-грелки и зеленой свечи с брусочками воска для печатей на витом подсвечнике. Стоящий на укрытом варварским ковром яркой расцветки паркете громадный глобус отдыхал в бронзовом скрещивании экваториала и меридиана. На стенах, помещенные в красивые рамки, старинные гербы и штандарты, явно побывавшие под пушечным огнем, обрамляли большое знамя, тогда как почти везде, на всей мебели, за исключением набитого книгами шкафа, подзорные трубы составляли компанию пистолетом и навигационным инструментом. Марианна едва успела сесть в указанное стариком жесткое кресло, как раздался топот, хлопанье дверей, и комната сразу словно наполнилась пахнущим йодом морским воздухом, ворвавшимся вместе с бегом Сюркуфа. Это ощущение было так похоже на то, которое Марианна испытывала всякий раз, когда находилась в присутствии Езона. Между этими людьми существовало удивительное сходство, напоминавшее братство. И теперь необходимо узнать, до чего доходит это братство. — Вот так сюрприз! — загремел корсар. — Вы в Сен-Мало! Я не верю своим глазам! — Тем не менее, вы видите перед собой не призрак, — рассмеялась Марианна, позволяя ему крепко поцеловать ее в обе щеки по крестьянскому обычаю. — Это действительно я. Надеюсь, я вам не помешала? — Помешали. Подумать только. Не каждый день выпадает честь поцеловать княгиню. И поскольку это дьявольски приятно, я повторю. В то время как корсар подтверждал свои слова делом, Марианна почувствовала, что краснеет. Ведь она представлялась под своим девичьим именем. Но как вы узнали, что я стала... Сюркуф так громко расхохотался, что хрустальные подвески люстры зазвенели. «Княгиней?» «Ах, мое дорогое дитя, вы, очевидно, представляете нас, бедных бретонцев, настолько погрязшими в провинциальной косности, что парижские новости доходят до нас годика через 3-4. Нет уж, дудки! Мы в курсе всех столичных и придворных событий, особенно когда имеешь такого близкого друга, как барон Корвисар. Он лечил вас не так давно». И от него я узнал о ваших новостях. Вот и весь секрет. Теперь садитесь, пожалуйста, и расскажите, каким добрым ветром вас принесло. Но сначала глоток портвейна, чтобы достойно отметить ваше прибытие. Пока Марианна, умастившись в кресле, готовилась к предстоящему разговору, Сюркуф достал из резного деревянного погребца красный графин богемского хрусталя и высокие красивые бокалы, которые он на три четверти наполнил золотисто-коричневой жидкостью. Уже приободренная самим присутствием необыкновенно деятельной натуры моряка, Марианна с удовольствием следила за его уверенными движениями. Сюркуф всегда оставался самим собой. Его окаймленное бакенбардами широкое лицо всегда сохраняло оттенок меди, и он никогда не прятал взгляда ясных синих глаз. Пожалуй, он немного прибавил в весе, и неизменный синий сюртук с трудом держался на его могучем торсе, все теми же золотыми пуговицами, оказавшимися, к удивлению Марианны, сверленными золотистыми испанскими дублонами. Соблюдая ритуал, чокнулись за здоровье императора, затем молча выпили портвейн и закусили имбирными бисквитами, такими воздушными, что путешественнице они показались самыми вкусными в мире. После чего Сюркув придвинул стул, сел на него верхом и посмотрел на гостью с ободряющей улыбкой. «Я спросил, каким добрым ветром вас принесло, но, увидев выражение вашего лица, я сразу подумал, что это был шквал, так? Скажите ураган, и вы будете недалеки от истины. До такой степени, что я упрекаю себя за то, что приехала сюда. Теперь я боюсь вызвать у вас затруднения и заставить вас плохо думать обо мне. О, это невозможно. Какой бы ни была причина, которая привела вас, я тут же говорю, что вы сделали правильно. Возможно, вы слишком деликатны, чтобы сказать в лицо, что вы нуждаетесь во мне. Но я не найду ничего зазорного в напоминании, что я обязан вам жизнью. Так что говорите, Марианна. Вы прекрасно знаете, что можете просить меня обо всем. Даже помочь мне организовать бегство заключенного с Брестской каторги? Несмотря на свойственное ему самообладание, он сделал резкое движение назад, выдавшее его волнение, и молодая женщина ощутила, как забилось ее сердце. Он повторил, растягивая слова: «С Брестской каторги у вас есть знакомый среди этого сброда?» «Еще нет. Человек, которого я хочу спасти, находится на пути к каторге, в обозе из Бесетра. Его осудили за преступление, которое он не совершал. Он был даже приговорен к смерти, но император помиловал его, ибо был уверен в его непричастности к убийству, и, может быть, потому, что дело шло об иностранце. Это тяжелая история, запутанная. Мне необходимо объяснить вам...» Она в замешательстве заколебалась. Усталость и волнение сказали свое веское слово, и она даже не смела больше смотреть Сюркуфу в лицо. Но он решительным жестом остановил ее и переспросил: «Минутку, иностранец, а национальность? Американец. Он тоже моряк». Кулак корсара обрушился на спинку стула. «Язон Бофор! Тысяча чертей! Почему вы сразу не сказали? Вы его знаете?» Он так резко встал, что стул упал на пол, и он не подумал поднять его. «Я обязан знать всех капитанов и все корабли, достойные этого названия, корабли обоих полушарий. Бофор — хороший моряк и мужественный человек. Его процесс стал позором для французского правосудия. Я написал, кстати, письмо императору по этому поводу». «Вы?» — воскликнула Марианна, чувствуя, что у нее перехватило горло. «И что же он вам ответил?» «Не вмешиваться в то, что меня не касается. Ну, или что-то в этом роде. Вы же знаете, что он не стесняется в выражениях. Но вы, откуда вы знаете этого молодца? Я считал, что вы в достаточно хороших отношениях с его величеством. До такой степени, что даже хотел одно время написать вам, чтобы попросить вмешаться. Но дело с фальшивыми банкнотами заставило меня дать задний ход из боязни поставить вас в неловкое положение. Однако именно вы приходите просить меня помочь бежать Бофору. Вы возлюбленная Наполеона», — печально закончила Марианна. Многое изменилось после нашей последней встречи, друг мой, и я больше не в милости у него. «А если вы мне все расскажете?» — предложил Сюркув, поднимая и ставя на ножки стул, прежде чем нагнуться к своему погребцу. «Я обожаю всякие истории, как и подобает истинному бретонцу, каковым я являюсь». Ободренная вторым бокалом благородного вина и новой порцией бисквитов, Марианна начала немного сбивчивый рассказ о своих взаимоотношениях с Язоном и императором. Но портвейн придал ей смелости, и она с честью вышла из этого испытания, после которого Сюркув заключил в свойственной ему манере. «Это на вас он должен был жениться, болван! Вместо безродной девахи из Флориды. Видно, ее мать заимела ее от какого-нибудь семинола, пожирающего мясо аллигаторов. Вы будете настоящей женой моряка. Я это сразу же заметил, когда тот старый дьявол Фуше вытащил вас из тюрьмы Сен-Лазар». Марианна удержалась от вопроса, что именно он заметил, но восприняла такое заявление как многообещающий комплимент и уже более уверенным голосом спросила: «Тогда вы согласитесь мне помочь?» «Что за вопрос?» «Еще немного портвейна». «Что за вопрос?» — отпарировала Марианна, ощущая, как радость жизни мало-помалу неожиданно к ней возвращается. Друзья с воодушевлением выпили за осуществление проекта, в фундамент которого они пока еще не вложили ни одного камня. Но если Марианна почувствовала сладкое опьянение, требовалось гораздо больше трех бокалов, чтобы заставить Сюркуфа потерять равновесие. Выцедив вино до последней капли, он сообщил гостье, что направит ее в лучшую гостиницу города, чтобы там получить заслуженный отдых, в то время как он займется их делом. «Я не могу оставить вас здесь», — заметил он. «Я, собственно, один в этом доме. Жена и дети сейчас находятся в нашем доме в Рианкуре, возле Сен-Сервана, и бессмысленно ездить взад-вперед. К тому же госпожа Сюркув, хотя она и почтенная женщина, может показаться вам не очень занимательной. Она довольно строгая, но в выражениях не стесняется». «Зануда», — подумала Марианна, вслух заверив своего хозяина, что предпочтет остановиться в гостинице. Ведь, путешествуя инкогнито, она хотела остаться незамеченной, и она чувствовала бы себя неловко, попав в семью корсара. Уединение в гостинице ее привлекало больше. На этом они расстались. Сюркув доверил Марианну старому Жобугуа, своему слуге, бывшему прежде моряком. Жоб получил приказ проводить гостью в гостиницу герцогиня Анна, лучшую в городе, а сам он придет, когда найдет нужного нам человека. Может быть, из-за опьяняющих достоинств портвейна и радости так легко найти союзника... Но Марианне гостиница показалась очаровательной, комната уютной, а поднимающиеся из зала запахи невероятно аппетитными. Впервые за долгое время она обнаружила в жизни приятные оттенки. Вокруг крепостных стен ветер бушевал с возросшей силой. Наступающая ночь обещала шторм, и в порту зажженные на мачтах фонари раскачивались, как подвыпившие моряки. Но в защищенной толстыми ставнями комнате Марианны было тепло и спокойно. Кровать с воздушными перинами и отлично высушенным бельем манила к себе, но портвейн и имбирные бисквиты разожгли аппетит молодой женщины. Она ощущала волчий холод, еще обостренные ароматами кухни, наполнявшими весь дом. К тому же Сюркув посоветовал ей заняться едой в общем зале, чтобы ему не пришлось входить в ее комнату, когда он придет с тем, кого он найдет. Впрочем, эта гостиница была очень приличной, любая дама могла без опасений поужинать здесь, но для большей безопасности Марианна решила, что Грак составит ей компанию во избежание возможных неприятностей, пока она будет ждать Сюркуфа с его другом. Расположившись неподалеку от огромного камина, где служанка в красивой кружевной наколке жарила блины на сковороде с длинной ручкой, княгиня Сант-Анна и ее кучер наслаждались канкальскими устрицами и большими крабами-сонями, приготовленными с соленым маслом и душистыми травами. Традиционные золотистые блины и игристый сидр дополняли трапезу. Марианна и Грак как раз приступили к ароматному кофе, в то время как вокруг них задымились набитые пахнущим медом порториканским табаком трубки, когда низкая дверь распахнулась под могучей рукой Сюркуфа. Гром радостных возгласов отметил его приход, но он пролетел мимо ушей Марианны. Все ее внимание было обращено к человеку, вошедшему за корсаром. Дождевик с поднятым воротником частично закрывал его лицо, но оно было слишком знакомо молодой женщине, чтобы она не узнала его. Даже если бы он носил фальшивую бороду и широкополую шляпу, нужным нам человеком оказался Жан Ледрю.